1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Дэм Михайлов. Цикл «Мир Вальдира». Сточные воды Альгоры. Книга четвертая. Темноволье. Глава первая. После успешно обстряпанного, но крайне опасного дельца, куда поспешит вор? Правильно, домой. Нет, не в разбойничий трактир, чтобы громогласно хвалиться о тихом деле, если кто-то так подумал. Во всяком случае, правильный вор так не поступит. А я старался быть воришкой правильным, продвинутым, современным, а еще живым и желательно непойманным. Последние два пункта особенно важны. И посему я оказался в ЛК так быстро, что даже Алый Зигзугрыч пытыхнуть не успели. Прислонившись спиной к стене, я замер на пару минут, в то время как у моей ноги копошился Слим, подбирая мусор с пола. Хотя на самом-то деле слово «копошился» к ползуну больше не подходит. Учитывая, что он превратился в здоровенный пласт красной тягучей субстанции и много кого способен ввергнуть в пучину визгливого ужаса одним только своим видом. Это, кстати, еще одна причина, почему я постарался прошмыгнуть к себе в личную комнату как можно быстрее. Слишком уж заметен я с полупрозрачной живой мантией из красного слима на голове, плечах и спине. Ползун становится все больше, а я и не против. Пусть себе кушает от пуза. И только оказавшись в ЛК, я вспомнил, что мой питомец уже миновал 100-й уровень, как раз на круглом числе получив пассивное умение «съеживание». Словно услышав мои мысли, Слим приподнялся с пола живым красным валом, и внутри его массы показался здоровенный улыбающийся смайл. Похоже, ползун одобрял ход моих мыслей. Или удивлялся выражению моего лица. И, скорее всего, правильным предположением был второй вариант. Мое лицо. Мое все еще чуть искаженное, застывшее лицо с выражением неверия, радости и ошеломления одновременно. То страшное подземелье под разрушенным храмом. Я все еще не мог отойти от тех приключений. И от той безумной по накалу битвы, что была завершена не мной, а неожиданно явившимся союзником со скорпионьим хвостом и леденящим кровь поэтическим даром. Отлипнув от двери, я дошагал до увешанной оружием стены и, встав в полушаги, принялся неспешно выворачивать карманы и опустошать инвентарь. Все неиспользованные зелья встали в звенящий ряд строго ранжированной по мощности и типу действия эликсиров. Кинжалы и копье повисли на стене, туда же отправилось остальное вооружение. Снятое снаряжение повисло на крючках, а я, оставшись полуодетым, открыл меню и принялся перебирать сделанные недавно скриншоты. Самые интересные я тут же отправлял во внешний мир, настоящий в моей комнате принтер. Закончив с этим, я шагнул к соседней стене и остановился перед утыканной булавками большой пробковой доской. Выбрав пустующий угол, я вооружился пером и принялся вписывать на небольшие листки имена, тут же прикрепляя их к доске, а затем соединяя нитками. Эта информация не была для меня особо важной, но я все же решил ее зафиксировать. На всякий случай. Однажды любые сведения могут оказаться крайне полезными. Док. Лекарь, друг и соратник Росгарда. Росгард, лидер группы. Деревня Селень. Данж с протеями. Алхимик Храбр Светлушка, связан с Росгардом. Осенний призрак и зеленая черепаха, успешно выживший и преуспевший в цифровой Робинзонаде, победитель многих турниров. Порывшись на игровом форуме, проведя простенький поиск, я выяснил, что про осеннего призрака есть целый роман и 6 рассказов. Все они находились в свободном доступе, были снабжены фанатскими иллюстрациями и, судя по отзывам, горячо рекомендовались к прочтению. Что ж, через пяток щелчков вся информация об осеннем призраке отправилась на принтер. Бумаги не хватит 100%, но лишившийся жвачки принтер тут же выплеснет свое огорчение на один из девайсов нашего умного дома, и вскоре кое-кто явится с толстой пачкой чистой бумаги. И я даже знаю, кто именно. Надо бы мне поторопиться и выйти в реал пораньше, чтобы не злить маму Лену. Да, я прямо изнемогал от желания поскорее заявиться к крутовану-сказочнику и похвастаться успехом, но... Я сдержал этот порыв. Успеется. Все должно идти своим чередом. Ведь я умелый вор, тихушник и убийца. А значит, я человек продуманный, организованный, осторожный и предусмотрительный. Да? Я глянул за подтверждением на ползуна. Я ведь такой? Тот, с радостью избавившись от сковывающего его пассивного умения, растекся во весь дальний угол и затих, приняв волевое решение не реагировать на мой вопрос. Или спать изволит. Что ж, он полностью заслужил отдых. Вспомнить только ту битву с проклятыми золотыми жуками в подвале вреднющего старого хрыча. Еще раз посмотрев на доску с булавками, пробежавшись по каждому имени цепким взглядом, чтобы освежить в памяти, я медленно кивнул, после чего выбрал нужную опцию, улыбнулся питомцу и вжал нелюбимую всеми игроками пиктограмму. Вспышка. Выход. Скоро увидимся, Вальдира. Скоро увидимся. Семейный дом у нас прямо вот не маленький. Но при этом все коридоры сходятся таким хитрым образом, что мимо пары помещений ты ну никак не пройдешь. Даже если захочешь остаться невидимым, их пройти придется. Одно из них — часть холла у нижней лестничной площадки, откуда открывается славная дорога на полную вкусности кухню. Для оголодавшего за время кровавых приключений вора это самый заветный путь. Вот только на нем таится немало смертельных опасностей. Второе неминуемое место находится в другой стороне, и туда я пока не собирался. Первым делом я скормил еще работающему принтеру целую пачку пищи бумаги, затем нырнул в душ, где провел 10 минут за ожесточенным оттиранием себя от какой-то особо мерзкой разновидности пота. Смешно, но это факт. Реальный пот после цифровых приключений был каким-то специфическим, и избавиться от него хотелось как можно скорее. Опять же, я как-то не собирался разносить свое амбре по всему дому. Хорошо вычистив зубы, я слегка обдал себя струей дезодоранта и воспользовался еще одной хитростью. Хорошо вычистил зубы самой пахучей пастой из имеющихся. Все эти мелочи создавали облик парня бодрого, свежего и целеустремленного. Осталось только еще побриться, причесаться и переодеться в свежий спортивный костюм. И да, все это исключительно на тот случай, если я вдруг пересекусь у лестницы с кем-нибудь из родных. Покинув ванную, я обнаружил, что принтер все еще печатает. Изумленно покачав головой, на удивление солидный объем у фанатского романа про осеннего призрака, я порылся на верхней полке шкафа, добыл оттуда остатки бумаги и вложил их в на глазах пустеющий лоток. Уже отпечатанное убрал на край стола и отправился на приключение. Лестницу я преодолел бесшумно, в холле никого не оказалось, свет почти везде потушен, горит лишь декоративное мягкое освещение. Это все в угоду маме. Она терпеть не может темные помещения и пауков. Стандартный такой набор фобий, что вызывает нескрываемое неодобрение мамы Лены. Поэтому полная темнота в доме царит редко. На цыпочках, пробравшись до кухни, я убедился, что она пуста. И уже не таясь, шумным облегченным вздохом шагнул внутрь. «Добрый вечер, молодой человек!» Арктической свежести голос заморозил меня, обратив в ледяную статую. Сначала на краю небольшого столика у арочного окна погас экран элегантной читалки, а уже затем из-за стола бесшумно поднялась самая грозная тень из возможных. «Вечер добрый», — сокрушенно вздохнул я, признавая свое поражение. «Ммм, как вкусно пахнет! Драники с фирменным сметанным соусом!» Щелкнул старомодный выключатель на стене, и часть кухни осветилась мягким желтоватым светом. Освещенное суровое лицо мамы Лены не предвещало ничего хорошего, но беда была даже не в том, что на меня обрушатся серьезные упреки. Нет. Беда в том, что эти упреки будут полностью справедливы. Ведь я не только чересчур сильно погрузился в коварно-сладкий мир Вальдиры. Это как раз простительно. А виноватым я себя чувствовал за то, что ради мира цифрового имитировал бурную деятельность в мире реальном, на самом деле не делая здесь почти ничего. Зато там... В Вальдире я прямо жил. Драники с фирменным сметанным соусом, согласилась с моим выводом домоправительница. Рада, что ты еще помнишь запах настоящей еды. В смысле? В свободное время я решила пристально изучить эту вашу Вальдиру, которая как трясина засасывает в себя юные неокрепшие умы. Да это игра только для совершеннолетних. Не всегда количество прожитых лет эквивалентно зрелости, мудрости и правильно расставленным приоритетом. Это да, сдался я и развел руками, виноват. Ты забросил все свои обязанности и даже все свои хобби. Верно. Перестал общаться с друзьями. Это не совсем так, с настоящими друзьями. Они уже перестают звонить. Верно, вздохнул я еще раз. Вальдира захватила твой разум. Это почти зависимость, но будешь спорить? Нет, не буду. И правильно. Лицо мамы Лены неожиданно потеплело. Садись кушать. И чтобы съел двойную порцию. Спасибо. Я обрадованно шагнул к стулу, взялся за спинку и... замер в недоумении. И это все? Что все? Ну, я думал, меня сейчас разнесут на атомы, а получившуюся смесь зальют раскаленной лавой или того хуже. Я хотела принять меры, но передумала. И почему? Я верю, что ты поглощен новизной яркого мира. Как я уже сказала, я многое прочла о Вальдире, и да, там есть от чего потерять голову на время. Если я сейчас начну пытаться противодействовать этому, мои усилия могут привести к обратному эффекту, поэтому я выказываю тебе свое неудовольствие, зная, что ты примешь хотя бы некоторые меры для исправления ситуации. Но в целом я пока подожду. Лето есть лето, дети есть дети. В любом возрасте. «Спасибо», — осторожно протянул я, приподнимая стул и вытягивая его из-под стола. «А это все причины? Я ведь парень хитрый и приметливый». Губы мамы Лены сжались плотнее. Накладывая мне щедрой рукой драники, поливая их безумно вкусно пахнущим соусом, она молчала. Но, поставив передо мной кружку с чаем, не выдержала. «Сестра твоя совсем от рук отбилась». «Бунтует, негодяйка», — понимающе кивнул я, стараясь не выпустить на лицо улыбку радости. «Вот оно что! Маме Лене все еще не до меня. Кира продолжает доставлять ей переживания и беды. И для меня это хорошо. Все же прошли те времена, когда мама Лена без труда успевала приглядывать не только за нами, детьми, но и за нашими родителями, что оказались не слишком приспособлены к бытовой жизни. Мама так вообще...» «Бунтует». Это тяжелый вздох непосвященным ничего не скажет. Но лично я хорошо понял всю степень переживаний нашей любимой домоправительницы. И почувствовал злость. Кира совсем обалдела. Доводит тут нашу вторую родительницу до стресса. «Я с ней поговорю», — пообещал я, мрачно сдвинув брови. «Я ей...» «Не надо». Мне на плечо легла мягкая заботливая рука. «Я разберусь. А вот тебя попрошу уделять реальности чуть больше внимания. Ты пойми. Юность пролетит настолько быстро, что и не заметишь. Не забывай о радости солнечного лета за окном, о девичьих улыбках, о треске огня в костровой чаше и даже о сладости легкого вина в красивом бокале. А когда стану совсем взрослым, этого совсем не будет?» «Может и будет», — мама Лена впервые улыбнулась за время нашей беседы, «вот только такой яркой радости это уже не доставит». Замерев с надкушенным драником на вилке, я обвел взглядом полутемную кухню, прислушался к тишине дома, глянул на электронную книгу на краю стола и спросил. «Дома никого?» «Все умотали, а я вот читаю». «Отложите чтение», — неумело пробасил я. «Лучше выпьем немного вина. Того самого сладкого и солнечного. А еще посмотрим какую-нибудь комедию, В тесном семейном кругу, как всегда». «А Кира пусть себе там где-нибудь дошираками перебивается». «Она питается так плохо?» В голосе мамы Лены резко прибавилось строгой суровости. «Да нет, это я так, к слову. Драников со сметанным соусом ей точно не видать». «Фильм и немного вина». «Что ж, время позднее, но я не откажусь. Все равно надо дождаться возвращения остальных». «Вот, я откупорю вина. Красного полусладкого?» «Тебе да, а мне белого сухого, и нарежу-ка я, пожалуй, сыра». Пока мама Лена доставала с особой полки в огромном холодильнике матерчатый сверток с сыром, я решил сгонять в подвал за парой бутылок вина. Да, мы все погрязли в наших личных делах и как-то забыли, что даже наша бессменная и всегда заботливая домоправительница может чувствовать себя очень одинокой в этом огромном полутемном доме. «Киру пну!» — прошипел я себе под нос. «И себя пну!» «Ну и отцу заодно пропну». В тот поздний вечер я никуда не торопился. Неспешно наслаждаясь вином и подъедая сыр, мы просмотрели не один, а целых два фильма. Я хотел многое рассказать о Вальдире. Аж рвался. а легкое опьянение этому только способствовало. Но тут вернулись родители, и дом сразу наполнился шумом. Отец оказался в хорошем настроении и в подпитии, мама тоже, а значит, мне можно было не пытаться даже вставить свою лепту в обрушившийся словесный поток. Они весь вечер были на каком-то городском важном мероприятии, где в неформальной обстановке провожали пару седых зубров на покой, кого-то продвигали выше, кого-то отодвигали, а заодно приветствовали новых потенциальных кандидатов этой, как я ее называл, тусовки, заодно к ним приглядываясь и оценивая. Родители накопили море информации и поспешили ей поделиться. Скукота полная. Меня потянуло зевать, а когда речь зашла о явившихся на мероприятие каких-то молодых девушках в излишне откровенных нарядах и их поведении, на меня зло шикнули, и пришлось ретироваться из зала. Как будто, блин, я все еще подросток. Да я уже очень даже взрослый. Да я сутками торчу в игре. Но это ничего не значит. Сразу смыться не удалось. Меня заставили сгонять еще за вином, затем я порубал всем сыра, нагреб различных оливок с начинками и без, обуглил для отца несколько кусков ржаного хлеба в тостере. Любит он углем вино закусывать. И, наконец, удалился, прихватив с собой остатки вина из своей бутылки. Пока хлопотал, еще немного погрел уши и удивленно понял, что немалая часть этой неформальной встречи была посвящена Вальдире. В мэрии на полном серьезе обсуждали именно этот цифровой мир и его неоднозначное влияние на население не только нашего города, но и во всей стране. Что-то там про людей, прервавших обучение в высших заведениях, про ушедших с хорошей работы и так далее. Там как раз начали обсуждать тот факт, что немалая часть этих ушедших не просто играла, а еще и зарабатывала в Вальдире очень немалые деньги, которые потом тратила, в том числе на цифровой разврат. Но тут меня окончательно поперли из зала, велев заниматься своими делами. Вообще-то после ужина я хотел посвятить часик силовой тренировке и боксерской груши, но под алкоголем сделать этого не мог, а спать не хотелось хоть убей. Посему я поступил просто, забрал из комнаты толстенную пачку напечатанных листов, вытащил из того же шкафа необходимое оборудование, сгреб со стола стакан с карандашами и маркерами, после чего выперся в коридор, где разложил все это на козырном месте, на широченном и длинном подоконнике. Окно выходило в освещенный сад, над головой у меня горело несколько вполне ярких лампочек. На этом подоконнике мы все детство готовили домашние задания, читали художественные книги и смотрели мультфильмы на планшетах. Для меня этот подоконник своего очарования не потерял до сих пор. А вот старшая сестра тут давно не появлялась. Мне же лучше. Разложив листы по порядку, я разделил их на части, наделал дырок, впихнул все в брошюратор, и вскоре у меня оказалась стопка иллюстрированных тонких книжек про осеннего призрака и еще немало скриншотов и отдельных записей. Чтением всех этих сокровищ я и занялся, неспешно допивая красное вино и довольно часто делая отметки маркером, выделяя то, что мне казалось полезным и интересным, а еще памятным и общим для нас с ним, хотя мы не были знакомы. Его питомец был очень медлительным и слабым, прямо как мой Слим. Черепаха не могла угнаться за проворными врагами даже первого уровня, и поэтому призраку пришлось соорудить для Пета что-то вроде гладиаторской арены с высокими стенами, откуда мелкие монстры не могли убежать. Я делал примерно то же самое. Он ни разу не умер за все время своей робинзонады, тоже вполне знакомо. Ему жутко не повезло с локацией, где мелкоуровневые монстры тесно соседствовали с по-настоящему опасными тварями. Шаг не туда, и ты труп. У меня было то же самое. И таких совпадений было прямо много, в том числе и касающихся примитивного крафта по наитию. Интуитивный самопал. Так призрак называл это в своем романе. Он тоже делал факелы, а еще вытесывал из камней дротики и наконечники для стрел, делал копье из ржавого ножа и крепкой палки. В общем, я был бы рад познакомиться с этим деловитым парнем поближе. Нам было бы что обсудить. А пока что я старательно выписывал все, что касалось полезного для выживания крафта в диких условиях и без мастерской. И не забывал заучивать все важное по ускоренному воспитанию питомца. Таких хитростей, преимущественно мелких и довольно удивительных, я отметил не менее полусотни, про себя удивляясь упорности, предприимчивости и уму этого парня. Чтение явно пошло мне на пользу, оно послужило прекрасным леденящим компрессом для моего самомнения, заставив его съежиться раза в два. Я больше не считал себя героем из героев, раз мне удалось выжить в темных катакомбах под Альгорой. Были игроки и покруче меня. Дочитать роман не получилось. Усталость взяла свое. Сложив все аккуратно там же на подоконнике, я потратил еще минут 20 на сканирование отмеченных мест в книге и перенос информации в цифровой формат. Напоследок, загрузив данные во внутреннее хранилище кокона, я выпил пару стаканов воды и улегся в кровать. Даже таким ночным существам, как тихушник-убийца, надо спать. Поднялся я по будильнику всего через 5 часов. Спать хотелось жутко, но я себя пересилил. И надо признаться, волевых усилий пришлось приложить раза в 2 меньше, чем обычно. Ведь я знал, что меня ждет Вальдира. Но отправляться в нее немедленно я и не подумал. Ладно, вру. Подумал. Даже сделал шаг к игровому кокону, но вовремя себя остановил, круто развернулся и потопал переодеваться. Через 15 минут я уже был в спортзале на беговой дорожке, а передо мной светился большой экран, с которого ведущий приятным голосом вещал о Древнем Риме, начиная с его величия и медленно двигаясь к моменту его падения. От здравия к упокою. Как-то так? С каждой 5-минуткой я шагал все быстрее, пока не перешел на бег. 30 минут истории, 30 минут азов философии, ее я понимал плоховато, еще 30 минут биологии. Сегодня я всячески избегал точных наук, предпочтя сосредоточиться на гуманитарных предметах. Ну и на физических усилиях. Когда я сполз с дорожки, с меня лил обильный пот, полотенце на шее было мокрым, а дышал я так тяжело, будто в реале убегал от гигантского крокодила. Чуть придя в себя, я занялся своим любимым делом — подтягиваниями. Турник — то еще безжалостное насмешливое мерило. Так иногда грустно говорил отец, периодически спускаясь со мной сюда в очередной безуспешной попытке вернуть былую форму. Да уж, глядя, как он пыхтит на перекладине, отчаянно задирая дрожащий подбородок, дергая ногами, сдавленно кряхтя. Грустное зрелище. Но именно отец заразил меня страстью к турнику, и эта страсть не угасла до сих пор. Выползая из спортзала, я чувствовал себя куском дрожащей слизи. Вроде Слима, только ползун круче меня в разы. А я? Я с трудом дотек до ванной, где долгое время отмокал в горячей воде до тех пор, пока чуток не восстановился. После этого контрастный душ до лихого повизгивания, растирание полотенцем и вперед на кухню. Как и ожидалось, там меня уже ждал обильный завтрак. Мама Лена всегда в курсе и не уставала об этом напоминать. Налегая на солидную порцию омлета с кусочками говяжьих сосисок, я не забывал отдавать должное домашнему хлебу, в то же время пересказывая сидящей напротив домоправительницы все то, что почерпнул из утренних лекций. Сам того не заметив, я перешел к перечислению случившегося со мной в Вальдире, описав не только приключения в подземелье под разрушенным храмом, но и историю осеннего призрака. Мне удалось заинтересовать слушательницу настолько сильно, что она согласилась сегодня же начать чтение романа и рассказов. Поблагодарив за отменный завтрак, ощущая себя гордым победителем, на ходу разминая ноющий левый бицепс, я вернулся к себе, выпил витамины и, наконец-то, забрался в игровой кокон, с облегчением улегшись на эластичный мат. «Здравствуй, Вальдира! Я вернулся!»